Ну, тем, что вы оба не слишком восхищаетесь своими матерями. Я обожал маму, пока был маленький, — возразил он. Джек, боже мой, я готова спорить, что Хеттер тоже обожала свою мать, когда была маленькая. Но, оглядываясь назад, она сумела оценить, насколько тяжелым и неприятным человеком бывала подчас Барбара. Тебе знакомо это ощущение, не так ли? Мисс Вурц положительно считала, что Уильям никогда не бросал Джека. Наоборот, он дал ему все, что мог. Заключив сделку с Уильямом, Алиса оказалась вынуждена заботиться о сыне и обеспечить его на деньги отца всем, что полагается в приличном обществе. Джек ходил в хорошие школы, был опрятно одет, его не били, он не подвергался надругательствам, но, по крайней мере, Алиса об этом ничего не знала. Мисс Вурц, которая, надо отметить, была от мамы Джека, мягко говоря, не в восторге, придерживалась к тому же мнения, что и Алиса в известной степени защитила Джека от самой себя, от темной стороны своей жизни. Лесли Оуслер и дружки по тату-миру как бы не считаются. «Когда найдешь Уильяма, расскажешь мне, как он и что», — сказала Джеку мисс Вурц. «А пока, мист, благодари Бога, что у тебя есть сестра». «У меня есть сестра», — повторил он. Это сообщение Джек и оставил на автоответчике доктора Гарсия. «Еще слишком рано, назначить встречу с ней нельзя». Сама по себе эта новость попадала по классификации доктора Гарсия в категорию неполной информации, а стало быть, с этим Джек не может звонить ей домой. Зато он позвонил своей сестре Хеттер Бернс. В Санта-Монике было 7 утра, в Торонто — 10, но в Эдинбурге стрелка часов уже давно перевалила за полдень. Хеттер сняла трубку. Зазвучала музыка, голос, орган и, кажется, еще труба. «Одну секунду», — сказала она, убирая звук на проигрывателе. «Это Джек Бернс, твой брат», — сказал Джек. «Это Хеттер, твоя сестра», — откликнулась она. «Я будто бы знаю тебя. Можно сказать, я почти выросла с тобой. Если бы брат знал, что ты есть на свете, он бы в тебя влюбился», — говорил мне папа каждый вечер, укладывая спать. А потом всегда добавлял, словно «Отче наш». Не добавлял даже, а выкрикивал. «У меня есть сын! У меня есть сын и дочь!» И так каждый вечер. У меня порой от этого зубы сводило, но я понимала его. «Как бы я хотел вырасти вместе с тобой», — сказал Джек. «Не говори так, пока еще рано. Ты меня совсем не знаешь», — ответила она. Голос ясный, четкий, ровный. Шотландского акцента меньше, чем Джек ожидал. Кажется, есть немного ирландского. Наверное, подцепил у этого парня или в Белфасте. Главное, очень спокойный тон. «Я хочу увидеться с тобой», — произнес он. «Не говори так, повторяю. Ты меня совсем не знаешь. Мне очень неудобно просить у тебя денег, но я не могу иначе. Они нужны нашему отцу, очень нужны, хотя он сам и не понимает, насколько. Он все для меня сделал. Заботился обо мне, поэтому я позабочусь о нем», — сказал Джек. «Эй ты, мистер Кинозвезда, со мной можешь в эти игры не играть. У нас тут не театр. Говорить только правду», — сказала Хеттер. «Это правда, я сделаю для него все. Раз так, давай лети ко мне. Посмотрим, что у нас получится». «Как бы я хотел быть с тобой, когда ты шла на первое свидание», — сказал Джек. «Я бы сразу тебе сказал, с этим парнем лучше не связываться». «Не ходи туда, как сказал бы радужный Билли», — ответила Хеттер. «Я бы тоже смогла тебе сказать, с этой девицей лучше не связываться, а равно с этой, этой и вот этой». «Спору нет, так оно и есть», — ответил Джек еще одной репликой радужного Билли. «Уж такой ты персонаж, радужный Билли». Все его слова уже были сказаны за историю человечества миллион раз, но Билли умел искренне говорить самые банальные вещи. «У тебя такой голос, словно ты радужный Билли», — заметила Хеттер. «Голос-то да, но на самом деле я не радужный Билли». «А совсем другой человек», — сказал Джек, отчаянно надеясь, что это правда. На заднем плане играла музыка, кажется, гимн. «У меня есть сестра». Для гимна очень подходящая фраза, так показалось Джеку. «Именно так. А еще у тебя есть отец». «Но вот что я тебе скажу. Правила устанавливаю я, и правила у нас такие. Путь к нему лежит через меня. Никакие деньги, мистер Кинозвезда, никакие деньги не позволят тебе попасть к нему, не поговорив сперва со мной. Заруби себе это на носу». «Ты можешь довериться мне, Хеттер». «Путь к нему лежит через меня», — повторила Хеттер. «Я должна убедиться, что могу доверить тебе его. Клянусь Богом, ты можешь довериться мне». «Клянешься Богом? Джек, ты что, верующий?» «Нет, на самом деле нет. Ну а папа верующий, еще какой». «Ты лучше будь к этому готов». «А ты? Верующая, Хеттер?» «Не настолько, чтобы простить твою мать», — ответила она. «В этом смысле я совсем не верующая. А вот он и в этом, и во всех других смыслах верующий. И еще какой». После смерти Барбары Штайнер Уильям Бернс и его дочь по-настоящему научились кататься на лыжах. Они ездили в горы лишь раз в году, на неделю-другую, неизменно на один из маминых священных курортов. Постепенно в список добавились Давос и Понтрезина. Катание на лыжах, как и музыка, как и вообще все, что они делали, потихоньку превратилось в ритуал. По словам Хеттер, они с папой стали довольно приличными лыжниками. Через год после смерти матери Хеттер села за пианино. Уильям позволял дочери репетировать по 5 часов в день в полном одиночестве. В 13 лет ее привлекла блокфлейта. «С флейты заводишь больше друзей», — объяснила она. «Плюс для флейты есть много ирландской музыки, поэтому-то она и попала в Белфаст. Ирландский друг сидел себе на родине». Хеттер считала, что надежды на настоящие отношения с ним нет. Но не работает это, когда между людьми такие расстояния. Но в Белфасте они вместе играли в группе, вместе ездили на каникулы, например, в Португалию прошлой Пасхой. «В малых дозах он мне нравится», — только и сказала она Джеку. Младший преподаватель Эдинбургского университета зарабатывает 22 тысячи фунтов в год. В Белфасте она снимала за 380 фунтов квартиру с 2 спальнями. В Эдинбурге за 300 ей удалось найти лишь комнату в квартире с 5 соседями. Между тем, ее однолетний контракт продлили, и в следующем году она заработает уже 23 тысячи. Пока мест Эдинбург и работа ей нравится, если она сумеет задержаться там еще лет на 5-6, регулярно публиковаться и так далее, то накопит достаточно, чтобы завести семью. Но в дальней перспективе она, скорее всего, не останется в Шотландии. Джек вытянул из нее лишь, что она строит другие планы. В последний год в Белфасте она играла в церкви на органе. Ее коллега по Эдинбургскому университету Джон Китчен с 1988 года, когда артрит выгнал Уильяма Бернса из мануала, стал главным органистом старого собора Святого Павла. Но с тех пор прошло 15 лет, и все эти годы Уильям все равно играл на том же органе. Официально он считался ассистентом Китчена. Теперь его ассистентом стала Хеттер. «Китчен, их с папой самый старинный друг», — сказала Джеку Хеттер. «Ей он словно дядя». Раз в неделю она играет на флейте ирландскую музыку в центральном баре, пивной в самом конце улицы, Лит Уок. «Как приедешь, я тебе покажу этот бар». «Я хочу знать о тебе все», — сказал Джек. «Не говори так, пока еще рано», — снова повторила ему сестра. Джек сидел в Ауди на Монтана-авеню, ждал, когда появится Элизабет, секретарь доктора Гарсия. Она всегда открывает офис и прослушивает автоответчик, так что ей первой предстоит услышать его слова «У меня есть сестра». Джек даст ей время прослушать все сообщения, а потом попросит, чтобы доктор Гарсия приняла его первым. Джек больше не появлялся в приемной. Теперь он ждал своей очереди у себя в машине. Когда подходило его время, Элизабет звонила ему на мобильный. Он закидывал в паркомат нужное количество монет и поднимался. Его присутствие в приемной приводило юных мам, а также частенько их подружек и нянь, в пограничное истерическое состояние, говорила доктор Гарсия. Джек слушал Эмилу Харрис, отбивая ритм на рулевом колесе под круче прочих. На тротуаре появилась Элизабет и помахала ему связкой ключей. За музыкой Джек не услышал звона. «Я тебе дам круче прочих», — сказала Элизабет, пропуская его в кабинет доктора Гарсия. Высокая, с вытянутым лицом, за 50, седые свинцового цвета волосы собраны на затылке в хвост. Голову держит прямо, напряжена. Что-то в ней есть от миссис Макквот. «Я оставил доктору Гарсия сообщение на автоответчике», — сказал Джек. «Я его слышала, мило, мило. Я их все слушаю еще в машине. Полагаю, ты хочешь, чтобы доктор приняла тебя первым. Если можно, Элизабет». Джек уселся в кресло в кабинете доктора Гарсия, не в приемной, а Элизабет пошла делать кофе. Он впервые сидел в этом кабинете один, поэтому воспользовался представившимся шансом разглядеть фотографии поближе. Оказалось, доктор Гарсия на них куда моложе, чем ему казалось. Если это ее дети, то они давно выросли и сами завели детей. «Сколько лет доктору Гарсия?» — спросил Джек у Элизабет, когда она принесла ему кофе. 61, — ответила она. Джек был поражен. Доктор Гарсия выглядел куда моложе. «А кто этот господин? Он ее муж или отец?» «Муж. Он умер 20 лет назад. Я еще не была знакома с ней тогда. Вот почему он так похож на призрака. Он просто преследует свою семью, не принадлежа ей больше. Она вышла замуж снова?» «Нет, она живет с одной из своих дочерей и ее семьей. У доктора Гарсия столько внуков, что не пересчитать». Оказалось, Элизабет, прежде чем стать секретарем доктора Гарсия, была ее пациенткой. Она развелась с мужем, стала пить и из-за этого лишилась права видеться с единственным сыном. Бросив пить и найдя работу, она восстановилась в правах, и мальчик, к тому времени тинейджер, получив возможность выбора, переехал жить к ней. «Доктор Гарсия спасла ее жизнь», — говорила Элизабет. Джек сидел в кабинете совсем один и пил кофе. Казалось, его присутствие здесь неуместно. Что ему делать в обществе детей и мужа доктора Гарсия? На этих фотографиях они словно заморожены. Джек понял, это ему урок. Его психиатр увешала свой кабинет фотографиями, что были сняты до смерти ее мужа, но для чего? Для того, видимо, чтобы каждый день напоминать себе, нечего себя жалеть. Жалеть себя значит откладывать выздоровление, твердила своим пациентам доктор Гарсия. «Ты должен жить с этим», — говорили Джеку фотографии. «Ты не в силах забыть прошлое, но ты обязан его простить». Джек подумал, наверное, у нее дома, где живут ее дочь и внуки, а сама она строгая бабушка, висят и более поздние фотографии. На них ее дети выросли. На них они качают собственных детей, гладят своих кошек и собак. Но на работе, там, где доктор Гарсия общалась с больными, которые столько времени себя жалеют, что болезнь уже перешла в терминальную стадию, вот там доктор Гарсия собрала галерею прошлого. Как суровое напоминание о былом счастье и неизбывном горе.